Глава 19. Бомбардировка. Мы в открытом поле среди нескончаемого тумана. Над нами темно-синее небо. К концу ночи пошел снег. Он осыпает плечи и забивается в складки рукавов. Мы идем по четверо. Все надели капюшоны. В полумраке мы кажемся неведомым племенем, переселяющимся из одной северной страны в другую северную страну. Мы прошли через разрушенную деревню Абленсен-Назер. Мельком видели беловатые груды домов и темную паутину ободранных крыш. Деревня такая длинная, что, войдя в нее ночью, мы миновали последние ее домишки, когда они уже побелели от предутреннего заморозка. На берегу этого окаменевшего океана мы заметили сквозь решетку какого-то подвала огонь, поддерживаемый сторожами этого мертвого града. Мы шлепали по болотистым полям, блуждали по безлюдным просторам, где ноги вязли в грязи, потом ступили на более твердую почву, на дорогу, ведущую из Каранси к Суше. Высокие придорожные тополя снесены, стволы их расщеплены. В одном месте тянется колоннада огромных сломанных деревьев. Дальше в темноте нас сопровождают с обеих сторон карликовые призраки деревьев. Они расколоты надвое, похожи на пальмы или превращены в деревянную корпию, в пучки волокон. Другие согнулись и словно стоят на коленях. Кое-где путь преграждают глубокие рытвины. Дорога превращается в канал, идешь по нему на каблуках, раздвигая воду ногами, как веслами. Местами положены доски. Там, где они лежат косо, по ним скользишь. Иной раз воды так много, что они поднимаются на ее поверхность, и под тяжестью человека с хлюпаньем тонут, а он спотыкается или падает, бешено ругаясь. Теперь, верно, часов 5 утра. Снег перестал, обнаженная, застывшая в ужасе пустыня проясняется, но мы все еще окружены широким кольцом тумана и мрака. Мы идем дальше, доходим до места, откуда можно различить пригорок, у подножия которого, видимо, копошатся люди. «Подходите подвое», — командует начальник отряда, — «каждый из двоих будет нести по очереди балку или плетень». В каждой паре один солдат берет у другого винтовку, а тот поворачивает и с трудом вытаскивает из кучи длинную, грязную, скользкую балку весом чуть не в 40 кило или плетень из покрытых листьями веток величиной с дверь, которые с трудом можно нести на спине, да и то согнувшись, подняв руку и придерживая их за края. Дальше мы идем в рассыпную по сероватой дороге. Идем медленно-медленно, тяжело-тяжело ступаем, глухо кряхтим и ругаемся, сдавленным от усилия голосом. Пройдя сотню метров, каждые два солдата обмениваются ношей. Тот, кто нес два ружья, несет теперь балку или плетень. И через 2 сотни метров все, кроме унтеров, обливаются потом, хотя дует резкий предрассветный ветер. Вдруг там, в смутной дали, куда мы направляемся, вспыхивает и расцветает звезда, это ракета. Она освещает небосвод молочным сиянием, затмевает созвездие и летит вниз, пленительная, как фея. Прямо против нас что-то сверкнуло, затем вспышка, грохот. Это разорвался артиллерийский снаряд. При отблеске, возникшем в небе вслед за разрывом, мы ясно различаем на западе возвышенность, она находится приблизительно в километре от нас. Нашим войскам принадлежит вся ее видимая часть до вершины. На противоположном склоне, в 100 метрах от нашей передовой, передовые позиции немцев. Снаряд упал на вершину, в наше расположение. Это стреляет неприятель. Второй снаряд, третий, четвертый. На вершине холма возникают столбы лиловатого света, тускло озаряющего дали. И вот уже весь холм сверкает ослепительными звездами. Внезапно вырастает лес фосфористирующих султанов, и над бездной ночи вспыхивает сине-белый волшебный свет. Те из нас, кто изо всех сил старается удержать на спине тяжелую, грязную, скользкую ношу и удержаться на скользкой земле, не видят ничего и молчат. Другие дрожат от холода, лязгают зубами, фыркают, сопят, утирают нос мокрым платком и проклинают размытую дорогу, но все-таки смотрят и делятся впечатлениями. «Что твой фейерверк?» — говорят они. И вот, дополняя эту феерическую, зловещую декорацию, перед которой ползет, копошится и шлепает по грязи черный-причерный отряд. Взлетает красная звезда, за ней зеленая, потом гораздо медленнее целый сноп красных звезд. Солдаты, которые не несут тяжести, смотрят и невольно с простодушным восхищением бормочут: «Гляди, красная! Гляди, зеленая!» Это подают сигналы немцы, да и наши тоже, вызывают артиллерию. Дорога, петляя, идет в гору. Наконец, светает, и окрестности предстают перед нами в своем грязном обличии. По обеим сторонам дороги с белыми пятнами снега на светло-сером асфальте открывается унылый реальный мир. Мы оставили позади себя развалины Суше, где дома были превращены в площадки, засыпанные строительным мусором, а деревья — в изодранные кусты, которые топорщатся на земле. Мы сворачиваем влево и проникаем в зияющую дыру. Здесь ход сообщения. Мы сваливаем свою ношу на специальную обнесенную оградой площадку и чувствуем, как ноют наши потные, онемевшие и исцарапанные руки, разгоряченные и одновременно продрогшие. Устраиваемся в траншеи и ждем. Опустившись в наши ямы по самый подбородок, мы упираемся грудью в земляную насыпь, которая служит нам прикрытием, и следим за развертывающейся ослепительной и глубокой драмой. Бомбардировка все усиливается. В белесых лучах зари светящиеся деревья на вершинах холма превращаются то в туманные парашюты, то в бледных медуз, отмеченных огненной точкой, а по мере того, как светлеет, в султаны из перьев, белых и серых страусовых перьев, которые неожиданно возникают в 500 или 600 метрах от нас над зловещей высотой 119 и медленно рассеиваются. Поистине, перед нами взвиваются и грохочут столб огненный и столб дымный. В ту же минуту мы видим на склоне холма нескольких солдат, которые спешат укрыться под землей и исчезают один за другим, поглощенные нашими кротовыми норами. Теперь различаешь яснее форму летящих гостинцев. При каждом залпе в воздухе появляются и желто-белые хлопья с черным ободком. На высоте 60 метров они раздваиваются, клубятся, и при взрыве слышен свист пуль, выпадающих из этих хлопьев. Начинается шквальный огонь. Бац-бац-бац-бац-бац. По 6 раз подряд. Это палят 70-миллиметровые орудия. Шрапнель 70-миллиметровок все презирают. Тем не менее, 3 дня тому назад Блебуа был убит именно такой шрапнелью. Но она почти всегда разрывается слишком высоко. Хотя мы это знаем, Барк объясняет. Каска надежно предохраняет башку от шрапнели. Обычно она ранит тебя в плечо и бросает на землю, но не убивает. Конечно, не надо зевать. Не вздумай задрать хобот или высунуть руку, чтобы узнать, идет ли дождь. А вот и наша 75-миллиметровка. У Боши есть не только 77-миллиметровки, перебивает его Минель Андре. Есть и разные другие штуки. Вот, погляди-ка. Раздается пронзительный свист, дребезжание, скрежет. И вдали, на склонах, где наши сидят в укрытиях, скопляются тучи самых причудливых очертаний. Гигантским черным, словно обугленным перьям, примешиваются огромные султаны, метелки, кисти из дыма, которые, опадая, расширяются к низу и становятся то бело-серыми, то цвета угля или меди с золотистыми прожилками или лиловыми пятнами. 2 последних взрыва происходят совсем близко. Они поднимают над притоптанной землей облака черно-бурой пыли, которые вскоре неторопливо улетают по воле ветра в облике сказочных драконов. Ряды наших голов на уровне земли поворачиваются в ту же сторону. Из глубины ямы мы следим за зрелищем, которое развертывается в воздухе, населенном светящимися жестокими видениями, среди полей, раздавленных гремящим небом. Это 150-миллиметровые, даже 210-миллиметровые голова садовая. Тут и фугасные тоже, дуб-то эдакий. Погляди на этот. Снаряд взорвался и взметнул темным веером землю и какие-то обломки. Казалось, сквозь трещины расколовшейся земли извергся мощный вулкан, скрытый в ее недрах. Все вокруг полнится дьявольским грохотом. У меня возникает небывалое ощущение беспрерывного нарастания, бесконечного умножения всемирного гнева. Буря глухих ударов, хриплых яростных воплей, пронзительных звериных криков, неистовствует над миром, покрытым клочьями дыма. Мы по самую шею зарылись в землю, которая словно несется куда-то, покачиваясь от шквального огня. «Каково, а?» — орет Барк. «А еще говорили, что у них нет больше снарядов». «Ну да, знаем мы эти россказни, эту газетную брехню». Среди разноголосого шума слышится мерное тиканье. Из всех звуков на войне звук трещотки пулемета особенно хватает за душу. «Это кофейная мельница наша, треск ровный, а у Бошей промежутки между двумя выстрелами неровные. Так, так, так, так, так, так, так. Маху дал, задница. Это не пулемет строчит, это мотоциклетка катит по дороге к 31-му укрытию. Нет, это там наверху какой-то парень несется на своей метле, хихикая, говорит Папен, и, задрав голову, ищет в небе аэроплан. Возникает спор. В самом деле, несмотря на привычку, трудно разобраться в окружающем грохоте. На днях в лесу целый взвод принял зарев снарядов, хриплый крик мула, который якобы заорал поблизости. «Ну и колбас в воздухе сегодня», — замечает Ламюс. «Мы поднимаем головы и считаем. 8 колбас у нас и 8 у Бошей», — говорит Кокон, он уже успел подсчитать. Действительно, на горизонте, на ровном расстоянии друг от друга, перед линией неприятельских привязанных аэростатов, которые издали кажутся маленькими, парят 8 длинных, легких и зорких глаз нашей армии, связанных с французским главным командованием. Они видят нас, а мы видим их. Как же укрыться от этих идолов? Вот наш ответ. Действительно, за нашей спиной раздается отчетливый, яростный, оглушительный грохот 75-миллиметровых орудий. Этот гром нас бодрит, опьяняет. Мы кричим при каждом залпе, но не слышим друг друга. Среди этого невероятного барабанного боя, каждый удар которого орудийный залп, до нас доносится только на редкость пронзительный голос горластого Барка. Затем мы поворачиваем голову, вытягиваем шею, и на вершине холма видим силуэты черных фантастических деревьев, вросших своими грозными корнями в невидимую землю склона, где притаился враг. А это что такое? В то время как батарея 75-миллиметровок в 100 метрах от нас продолжает бухать четкие удары исполинского молота по наковальне, которые сопровождаются яростными, сокрушительными взрывами, какое-то чудовищное урчание заглушает этот концерт. Оно тоже доносится с нашей стороны. Ну и здоровый дяденька летит. На высоте в 1000 метров пролетает снаряд. На нас словно опрокидывается гулкий купол неба. Снаряд медленно дышит. Чувствуется, что он пузатый, крупнее других. Он пролетает, спускается, грузно подрагивая, как поезд подземной железной дороги, прибывающий на станцию. Потом его тяжелый свист удаляется. Мы не отрываем взгляд от холма. Через несколько секунд его обволакивает светло-розовая туча, покрывающая затем пол горизонта. «Это 220-миллиметровый разорвался с батареи на пункте гамма. Такие снаряды видишь, когда они вылетают из орудия», — утверждает Вальпат. «И если смотреть в направлении выстрела, различаешь их простым глазом, даже когда они уже далеко». Пролетает второй снаряд. «Во! Гляди, видел? Опоздал, брат. Было да сплыло. Надо быстрее поворачивать башку. А, еще один летит. Видал? Нет. Разява, надо ж быть таким ротозеем, квашней, скорей. Вот, летит. Видишь, долдон?» «Вижу. Только и всего». Несколько человек увидели нечто черное, заостренное, похожее на дрозда со сложенными крыльями, когда клювом вперед он падает с высоты, описывая полукруг. «Эта птичка весит 118 кило, старый пердон», — гордо говорит Вальпат. «И если попадет в землянку, поубивает всех, кто там есть. Кого не поразит осколками, убьет взрывной волной или удушит газом. Люди и ахнуть не успеют». Хорошо виден и 270-миллиметровый снаряд, когда миномет швыряет его в воздух. Гоп! И еще 155-миллиметровки «Ремальо». Но за ними не уследишь. Они летят прямо и далеко-далеко. Смотришь, смотришь, а они как бы тают в воздухе. Над полями носится запах серы, пороха, паленых тряпок и испепеленной земли. Грохот такой, будто разъярились дикие звери. Мычание, рычание, завывание, мяуканье. Все эти странные свирепые звуки разрывают наши барабанные перепонки и отдаются в животе. А порой кажется, что протяжно ревет сирена погибающего парохода. Иногда даже чудится нечто похожее на возгласы, и странные изменения тона придают им сходство с человеческим голосом. Кое-где поля как бы приподнимаются и опять опускаются. От края до края их свирепствует дикая огненная буря. А далеко-далеко чуть слышится приглушенный грохот тяжелых орудий, но его сила чувствуется в порыве ветра, ударяющего нам в уши. А вот колышется и тает над зоной обстрела кусок зеленой ваты, расплывающийся во все стороны. Это цветное пятно выделяется на темном фоне и привлекает внимание. Пленники траншеи поворачивают головы и смотрят на этот уродливый предмет. «Наверное, удушающие газы. Давайте приготовим маски». «Свиньи! Вот уж бесчестный способ», — говорит Фарфаде. «Какой?» — насмешливо переспрашивает Барк. «Ну да, грязный способ, эти газы. Ты меня уморишь со своими бесчестными и честными способами», — говорит Барк. «А ты что, никогда не видел людей, распиленных надвое, рассеченных сверху донизу, разодранных в клочья обыкновенным снарядом? Ты не видал, как валяются кишки, словно их разбросали вилами, а черепа вогнаны в легкие, будто ударом дубины? Или вместо головы торчит какой-то обрубок, и мозги вытекают смородиным вареньем на грудь и спину, и после этого ты скажешь: вот это честный способ, это я понимаю. А все-таки снаряд — это допустимо, это так принято. Ну и ну, знаешь, что я тебе скажу? Давно я так не смеялся». И Барк поворачивается к Фарфаде спиной. «Эй, ребята, берегись!» Мы навострили уши, кто-то бросился ничком на землю, другие машинально хмурят брови и смотрят на укрытие, куда им теперь не добежать. За эти 2 секунды каждый втянул голову в плечи. Все ближе, ближе слышен скрежет гигантских ножниц, и вот он превращается в оглушительный грохот, словно разгружают листовое железо. Снаряд этот упал недалеко, может быть, в 200 метрах. Мы нагибаемся и сидим на корточках, укрываясь от дождя мелких осколков. «Лишь бы не попало в рожу, даже на таком расстоянии», — говорит Паради. Он вынимает из земляной стенки осколок, похожий на кусочек кокса, с режущими гранями и остриями, и подбрасывает его на руке, чтобы не обжечься. Вдруг он резко нагибается, мы тоже. Бз-бз, трубка пролетела. После взрыва шрапнели дистанционная трубка отделяется от раздробленного корпуса снаряда и обычно врезается прямо в землю, но иногда она отскакивает куда попало, как большой раскаленный камень. Ее надо остерегаться. Она может броситься на вас спустя много времени после взрыва, неведомо как пролетая поверх насыпей и ныряя в ямы. Подлейшая штука. Раз со мной случилось вот что. Есть штуки похуже этого, вмешивается в разговор Бакс, солдат 11-й роты. Это австрийские снаряды 130 и 74. Вот их я боюсь. Говорят, они никелированные. Я сам видел, они летят так быстро, что от них не убережешься. Едва услышишь их храп, они уже успели разорваться. Ну, когда летит немецкий 105, тоже нет времени броситься на землю, найти укрытие. Мне это говорили артиллеристы. А я тебе вот что скажу. Снаряды морских орудий поражают тебя прежде, нежели ты их услышишь. А есть еще один подлейший снаряд. Он разрывается после того, как рикошетом отскочит от земли 6 метров и еще нырнет разок-другой. Когда я знаю, что летит такой снаряд, меня дрожь пробивает. Помню, как-то раз я... «Это все пустяки, ребята», — говорит наш новый сержант. Он проходил мимо и остановился. «Вы бы поглядели, чем нас угощали под Верденом. Я там был. Только великанами. 380, 420, 440. Вот когда попадешь под такой обстрел, можешь сказать: теперь я знаю, что такое бомбардировка. Целые леса были скошены, как хлеба. Все укрытия пробиты, разворочены. Даже если на них в 3 ряда лежали бревна и земля, все Перекрестки политы стальным дождем, дороги перепаханы и превращены в длиннющую свалку разгромленных обозов, разбитых орудий, изуродованных трупов, словно нарочно сваленных в куче. Одним снарядом убивало по 30 человек, некоторых подбрасывало в воздух метров на 15, обрывки штанов болтались на верхушках уцелевших деревьев. Случалось, что в Вердене снаряды 318 попадали в дома через крыши, пробивали 2, а то и 3 этажа, взрывались внизу, и все здание летело к чертовой бабушке. Целые батальоны бежали в рассыпную и прятались от этого шквала, как загнанная беззащитная дичь. На каждом шагу валялись огромные осколки толщиной в руку, и чтобы поднять такой кусочек железа, понадобились бы 4 солдата, а поля... Да это были не поля, а нагромождение обломков, и так целые месяцы. А тут что? Пустяки, — повторил сержант и пошел дальше, ну, наверное, поделиться теми же воспоминаниями с другими солдатами. Капрал, погляди-ка на этих ребят. Рехнулись они, что ли? Какие-то крошечные человечки бежали под обстрелом к месту взрыва. Это артиллеристы, — сказал Бертран. Как только чемодан разорвется, они бегут искать в яме дистанционную трубку. По ее положению и по тому, как она вошла в землю, легко узнать позицию вражеской батареи, понимаешь? А расстояние до нее можно попросту прочесть. Артиллеристы отмечают его при закладке снаряда на делениях, нарезанных по кольцу трубки. Все равно молодцы эти ребята. Выйти под такой обстрел. Артиллеристы, сказал солдат из другой роты, который прогуливался по траншее, артиллеристы либо очень хороши, либо ничего не стоят, либо молодцы, либо дрянь. Раз как-то я... Ну, то же самое можно сказать обо всех солдатах. Возможно, но я говорю не обо всех, я говорю об артиллеристах. А еще я говорю, что... Эй, ребята, поищем укрытие, побережем старые кости. Не то осколок угодит нам прямо в башку. Чужой солдат так и не закончил своей речи и пошел дальше, а как он... Из духа противоречия заявил, нечего сказать, весело будет в укрытии, если даже здесь мы не слишком приятно проводим время. «Гляди, немцы пускают торпеды», — сказал Паради, указывая вправо на наши позиции. Торпеды взлетали прямо или почти прямо, как жаворонки, подрагивая и шурша, затем приостанавливались как бы в нерешительности и падали, возвещая о себе в последние секунды хорошо знакомым нам детским криком. Отсюда казалось, что невидимые люди играют в мяч, перебрасывая его через гребень холма. Мой брат пишет, что в аргонах их обстреливают горлицами, так они их называют, говорит Ламюс. Это большие тяжелые мины, которые выпускают с близкого расстояния из минометов. Они летят и воркуют, прям-таки воркуют, а как разорвутся, оглохнуть можно. А хуже всего окопные минометы. Их мина будто гонится за тобой, метит в тебя, а разрывается она в самой траншее, на уровне насыпи. Что это, слыхал? До нас донесся свист, и вдруг утих. Снаряд не разорвался. Это снаряд, начхать, заметил Парадис. Мы навострили уши, чтобы иметь удовольствие услышать или не услышать свист других снарядов. Ламюс сказал, тут поля, дороги, деревни... Все усеяно неразорвавшимися снарядами разных калибров, и, надо признаться, нашими тоже. Вся земля, наверное, набита ими, но их не видать. Не знаю, что мы будем делать позже, ведь придет такая пора, когда мы скажем, как не вертись, а пахать землю надо. В своем неистовом однообразии шквал огня и железа не утихает, со свистом разрывается шрапнель, наделенная яростной металлической душой. Грохочут крупные фугасные снаряды. Можно подумать, что это мчащийся паровоз на всем ходу разбивается о стену или груды рельсов в стальных стропилах катятся вниз под откос. Воздух уплотняется, отягченный тяжелым дыханием снарядов. Кругом, вглубь и вширь продолжается разгром земли. Теперь другие орудия вступают в действие. Это уже наши орудия. По звуку они похожи на 75-миллиметровки, но грохот их сильней. Эхо вторит им протяжно и гулко, будто раскатом грома в горах. Это длинные 120-миллиметровки. Они стоят на опушке леса в одном километре отсюда. Славные пушечки, брат, они похожи на серых гончих. Тонкие, с маленьким ротиком. Так и хочется сказать им «мадам». Это не то, что 220-миллиметровки. У тех прям-таки пасть, ведро из-под угля. Их харкают они снарядом снизу вверх. Здорово работают. Но в артиллерийских обозах они похожи на безногих коллег в колясочках. Беседа не клеится, кто-то позевывает. Воображение утомлено величием этого артиллерийского урагана, который захлестывает тонущие в нем голоса. «Никогда я не видал такого обстрела», — ворчит Барк. «Так всегда говорят», — замечает Паради. «Не зря мы на днях толковали об атаке», — орет Вальпат. «Помяните мое слово, это артподготовка». «А», — восклицают другие. Вальпат выражает желание вздремнуть. Он устраивается на голой земле, прислоняется к одной стенке окопа и упирается ногами в другую. Болтают о том о сём. Бике рассказывает о крысе. «Большущая, жирная лакомка. Я снял башмаки. А она взяла, да и сгрызла верха, прям кружево. Надо сказать, я смазал их салом». Неподвижно лежавший Вальпат заворочился и кричит: «Эй, болтуны, спать мешаете!» «Никогда не поверю, старая песочница, что ты можешь дрыхнуть при таком грохоте», — говорит Мартро. «Хрррр», — отвечает ему храп Вальпата. «Стройся! Марш!» — мы трогаемся в путь. Куда нас ведут, неизвестно. Мы только знаем, что мы в резерве, и нас перебрасывают с места на место. То требуется укрепить какой-то лагпункт, то надо очистить проходы, производить там передвижение войск, не допуская заторов и столкновений, так же трудно, как наладить прохождение поездов через крупные узловые станции. Невозможно не понять смысл этого маневра, в котором наш полк всего лишь маленькое колесико, ни разобраться в том, что готовится на этом участке фронта. Мы блуждаем по подземному лабиринту, без конца ходим взад и вперед. Мы измучены длительными остановками, обалдели от ожидания и шума, отравлены дымом, но мы понимаем, что наша артиллерия все усиливает огонь, и что наступать будут, очевидно, на другом направлении. «Стой!» По брустверам траншеи, где нас остановили, в эту минуту забарабанили пули. Бешеная, неслыханная пальба. Ну и старается фриц. Боится атаки, с ума сошел от страха, прям из кожи вон лезет. Пули градом летели на нас, рассекали воздух, усеивали долину. Я посмотрел в бойницу. На миг передо мной предстало странное зрелище. Самые большие метров в 10 от нас, вытянувшись в ряд, лежали неподвижные тела, скошенная шеренга солдат. Пули тучей летели со всех сторон и решетили мертвецов. Пули проводили по земле прямые бороздки, поднимали легкие четкие облачка пыли, пронзали оцепенелые, припавшие к земле тела, ломали руки, ноги, впивались в бледные, изнуренные лица, пробивали глаза, разбрызгивая кровавую жижу, и под этим шквалом ряды трупов чуть шевелились. Слышался сухой треск пуль, разрывавших обмундирование и плоть погибших, и звук этот походил то на резкий свист ножа, рассекающего воздух, то на исступленные удары палки, выбивающие одежду. Над нами неистовствовал шквал пронзительных свистов, сопровождаемый более низким, более глухим пением рикошетов. И под этим яростным вихрем мы опускали головы. «Очистить траншею! Пошевеливайся!» Мы покидаем этот клочок поля битвы, где беспорядочная стрельба сызнова ранит и убивает мертвецов. Мы возвращаемся назад, поворачиваем вправо, ход сообщений ведет в гору. Наверху оврага мы проходим мимо телефонного поста, мимо нескольких артиллеристов. Здесь опять остановка. Мы топчемся на месте, слушая, как наблюдатель выкрикивает приказы, а телефонист, сидящий рядом в укрытии, их принимает и повторяет. «Первое орудие — тот же прицел. Левей 0,2. По три в минуту». Те из нас, кто решается высунуть голову поверх насыпи, могут охватить взглядом все поле битвы, вокруг которого наша рота кружит с утра. Я замечаю серую необъятную долину, где ветер поднимает мутные волны пыли, сквозь которые прорываются кое-где столбы дыма. На этом огромном пространстве, где тучи и солнце отбрасывают попеременно черные и белые пятна, вспыхивают то тут, то там огоньки. Это стреляют наши батареи. Я вижу затем, как все поле боя покрывается частыми короткими вспышками, а вскоре часть его исчезает за беловатой туманной завесой, похожей на снежную метель. Вдали, над выцветшими зловещими полями, разрушенными, как древние кладбища, смутно виднеется нечто вроде клочка разорванной бумаги. Это скелет церкви, а по всему пространству идут ряды вертикальных линий, напоминающих палочки из детской тетради. Это дороги, обсаженные деревьями. Кроме того, долина изборождена вдоль и поперек тонкими бороздками траншеями, усеянными точками людьми. Мы различаем также скопления этих точек, которые вылезают из бороздок и движутся по долине под грозным, разъяренным небом. Трудно поверить, что каждое такое пятнышко — живая плоть, живое существо, трепещущее, хрупкое и беззащитное, полное глубоких мыслей, воспоминаний и образов. Мы ослеплены этой россыпью, этим множеством людей, крохотных, как звезды в небе. Бедные ближние, бедные незнакомцы, теперь ваша очередь принести себя в жертву, потом наступит наша. Может быть, завтра и нам придется почувствовать, как над нами раскалывается небо, а под ногами разверзается земля, как нас сметает дыхание урагана в тысячу раз более мощного, чем обычный ураган. Нас гонят в тыловые укрытия. Из наших глаз постепенно исчезает поле смерти. Молот канонады все глуше колотит по чудовищной наковальне туч. Гул всемирного разрушения затихает. Наш взвод себелюбиво окунается в привычные шумы жизни и погружается в ласковую тесноту укрытия.